Глава 42. Я заблудился. В начале июня природа помогла полярникам принять правильное решение. О дальнейшем передвижении на лыжах не могло быть и речи. Вокруг палатки неслись потоки воды, кишевшие ледяными обломками. Отправиться дальше, даже в большой корабель на шлюпке, было бы слишком рискованно. А путешествовать в легкой брезентовой лодке — просто безумие. Впрочем, что там говорить? Брезентовые лодки были местами прорезаны острыми ледяными выступами, местами прорваны клыками собак и требовали основательной починки. Даже остов лодок нужно было чинить. А ведь на этот вид транспорта возлагались теперь все надежды полярников. Без лодок они погибли бы. К счастью, Нансен никогда долго не сомневался. Я всегда повторял, что сомнения — это только бесполезная трата времени. Мне это не подходит. Слишком много мне нужно в жизни сделать. Нередко посмеивался он еще в Норвегии. И теперь, не тратя времени на переживания, они оба принялись за работу. Работу тяжелую, кропотливую и ответственную. Как знать, быть может, в этих лодках нам придется плыть в открытом море, сказал как-то Йоханссон, с трудом удерживая одеревеневшими от холода пальцами большую толстую иглу. «Ты настоящий товарищ! Трудности тебя не пугают!» С уважением отозвался Нансен, видя, с каким упорством трудится его помощник. «Это я с тебя беру пример!» Не остался в долгу Йоханссон. Он обрадовался похвале и еще быстрее заработал иглой. Работа нередко продолжалась по 16-20 часов. И это в условиях голода и холода. После нечеловеческих трудностей похода в течение последних 3 месяцев. В начале июня, впервые после того, как они покинули Фрам, Нансен тщательно взвесил сухари и масло, из которых состоял их завтрак. Утренняя порция не должна превышать 20 граммов масла и 200 граммов хлеба. Это еще совсем неплохо. Если бы у нас постолько было до конца нашего похода, вздыхали путешественники. К счастью, в тот самый день им удалось подстрелить пролетавшую над ними крачку. Но что значила маленькая птичка для 2 голодных мужчин, которые, пожалуй, за 1 присест смогли бы съесть целого оленя? После недельной стоянки они вновь двинулись вперед. И опять все идет, словно наперекор нам. То ли шутил, то ли злился Фритьев. Ты взгляни, едва мы закончили починку лодок, как воды и след пропал. Словно эти поля кто-то специально заморозил. Йоханссон печально покачал головой. «Мне не хотелось бы говорить это в неподходящее время, но ты еще будешь сыт по горло этой водой. Нам еще придется ее проклинать». И довольно скоро им действительно пришлось ее проклинать. Опять пошли то торосы, то полыньи, в которых чернела поблескивая вода, то опять торосы. Нансен первым выходил на разведку, чтобы отыскать наиболее удобный путь для собачьей упряжки. «Это были кошмарные минуты», — рассказывал позже Йоханссон своей матери. «Иногда мне казалось, что Фритьоф больше никогда не вернется и что я останусь один, один в этой пустыне. Страх охватывал меня. Мне хотелось бежать за ним, удержать его, не отпускать. Еще и теперь я часто вижу все это во сне и просыпаюсь весь в поту. Нет, мама, тебе этого не понять, никому не понять, кто сам это не пережил, не слышал этой тишины, кому не доводилось видеть целые месяцы и годы ничего, кроме этой ужасной белой пустыни. Однажды, когда Фритьоф вернулся из разведки, его едва можно было узнать. Он был очень серьезен. «Я заблудился», — кратко заявил он. «То есть как? Я не могу понять, где мы находимся. Не знаю. Быть может, это из-за усталости, а может быть, из-за ошибки. Ты помнишь, она могла произойти, когда я поставил часы. Здесь достаточно чуть-чуть ошибиться, ну, хотя бы на 10 секунд, и выйдешь не к островам, а к открытому морю. Ты все время опасался, что мы слишком забираем на восток. Да, последнее время мы шли, однако, на юго-запад, и я боюсь, не пропустили ли мы северную часть архипелага, земля Франца Иосифа. Это было бы катастрофой. Там, по южному краю ледяных полей, дальше идти невозможно», — высказался Йоханссон. «А плыть без продуктов в брезентовых лодках тоже никак нельзя», — рассуждал Нансен. И хотя через некоторое время он громко добавил: «Не горюй, старина, мы так справимся», в его голосе не было обычной уверенности. Раскисшая за день поверхность льда ночью покрывалась тонкой, гладкой, как стекло, коркой. Она с треском лопалась под полозьями тяжелых саней, которые проваливались и увязали. Люди брели по колено в ледяной воде. Собаки иногда целиком погружались в нее и с трудом выбирались на поверхность. В конце июня выбившиеся из сил полярники достигли края огромной полыньи. Она была слишком велика, чтобы ее можно было обойти. «Быть может, испытаем, наконец, наши лодки?» Йоханссон понимал, что подобный вопрос Нансена равносилен приказу. Не сказав ни слова, он начал снимать с саней брезентовые лодки. Им уже не раз приходилось решать, что они оставят, если придется пересесть в лодки. Под тяжестью всего снаряжения лодки неминуемо затонули бы. И все же в последнюю минуту сердце молодого спутника Нансена сжалось от страха. «Что нам делать с запасными лыжами?» — спросил он неуверенно и вздрогнул, услышав решительный ответ. «Оставить! А грязные рубашки и белье оставить! Палатка!» Ответом было молчание. «Оставить палатку? А как же ночевать на этом ветру на снегу?» Полярников еще долго мучили сомнения. «На этот раз пока еще возьмем с собой», — с облегчением услышал, наконец, Йоханссон. «А спальный мешок?» оставить. Это было уже слишком. Йоханссон не выдержал. Что? Выбросить спальный мешок? А в чем будем спать? Это безумие.